Однажды глава драконов решил устроить соревнование. Кто из его бойцов принесет больше голов человеческих детенышей, не уничтожая при этом воинов? Детей всегда прятали глубоко в пещерах, поэтому нужно было проявить определенную смекалку, чтобы достать их, не уничтожая при этом других людей. Глава драконов тоже принял участие в этом увлекательном соревновании, желая показать другим свою доблесть. Люди только-только появились в Барлеоне, они еще ютились в пещерах, даже не задумываясь о строительстве городов. Простая игра драконов едва не стоила людям места в этом мире. Головы 20 000 детей были сложены в огромный курган, на которое наложили заклятие вечности. Тебе известно такое место, как пустыня Дальмашар? В самом сердце этого места до сих пор находится страшный памятник безумия драконов. Едва я принял решение, как тут же в мою голову вернулась сирена, рассказывая о великих победах расы драконов. Интересно, для чего это все? Я уже прекрасно понял, что драконы не были паиньками, как их было принято считать, что они были злыми, самовлюбленными и завистливыми тварями. Однако это было до того, как Ренакс решил измениться. Что касается детей, то это, на мой взгляд, полная дезинформация. Что-то мне не верится, что разработчики пошли бы на такой шаг. Да и исследователи мира Барлеона уже давно бы трубили на весь свет, что в центре одной из огромнейших пустынь свободных земель находится такой страшный памятник. Да Барлеону мгновенно закрыли бы за такие вещи. Выбранная дверь открылась с таким противным скрипом, что даже свело зубы. Опять какой-то сценарий. В обычных игровых условиях зубы не сводит. Ладно, выбор сделан, осталось только идти вперед и уповать на лучшее. Ничего другого я сейчас выдумать не мог. Уже практически занеся ногу для того, чтобы вступить в коридор, я осознал. Действительно, как шаман я не очень. Для чего мне нужно самостоятельно двигаться вглубь этой непонятной ловушки, если формально я являюсь повелителем духов? Ладно, не повелителем, а человеком, который способен с ними общаться. Почему такая мысль мне сразу в голову не пришла? У шамана три руки. Для вызова духов верховному шаману нет необходимости танцевать с бубном и бить себя головой об стену в стремлении войти в астрал. Однако для меня эта песня стала выступать неким психологическим ключом, говорящим прежде всего моему сознанию, что сейчас произойдет работа с духами. Наверное, со временем нужно избавиться от этой привычки. Но не сейчас. В данный момент не имеет значения, как я работаю с духами. Главное, что работаю. «Мы не можем позволить элементарному шаману вызвать свое отражение», пророкотали верховные духи верхнего и нижнего миров, вгоняя меня в тоску. Как же так? Минут 20 я старался вызвать нужного мне духа, вернее, представлял, каким этот дух должен быть, и делал вызов. Однако ничего не получалось. Только голова разболелась, словно подсказывая. Дверь открыта, и мне следует двигаться вперед. Причем двигаться самому, а не пускать перед собой ни в чем не повинных созданий. Когда головная боль стала невыносимой, я прекратил вызов и отправился в астрал. Если и продолжать поиски, то только там. Однако я даже думать не мог, что владыки будут столь вредными. «Вы же сами! Вы сами признали меня верховным!» Пробовал напомнить я, однако меня тут же оборвали. «Наш Лазар права. Ты слишком быстро шел по рангам, до конца не понимая их предназначения. Ты стал истинным элементарным шаманом, слившись с тотемом. Но тебе нужно доказать, что ты готов стать великим не по назначению, а по делам. Следуй пути шамана, и тогда ты можешь вновь стать верховным». В очередной раз, словно котенка, владыки вышвырнули меня из астрала в обычный мир, показывая свое отношение. Что-то я перестал их понимать. Когда нужно, то я молодец, герой и все такое. Когда нет, ты простой элементарный, пошел вон. Мало того, они только что в открытую отказались от своих же слов, когда наградили меня, причем при очень весомых свидетелях, рангом верховного шамана. Мне кажется, что среди разработчиков завелся кто-то, кто очень сильно меня не взлюбил и при первой же возможности старается навредить. вспоминая встречу с Игорем, очень разумное объяснение. Вдруг он поставил на то, что мы выиграем битву у Альтамеды. По всей видимости, пройти нормально этот лабиринт у меня не получится. Даже задание на ученика заблокировали. Раз так, какой смысл отправляться в коридор, в котором будет болеть голова? Если я свалюсь от боли, толку от меня не будет никакого. Таким образом, когда я схватился за ручку самой крайней левой двери, меня только что не передернуло. Мне уже приходилось испытывать в своей жизни страх, поэтому могу уверенно сказать, таким как сейчас, он никогда не был. Страх был настолько явственным, что мне с трудом удалось взять чувство под контроль и открыть дверь. Рука предательски дрожала, ноги подкашивались. Однако я, сжав зубы, сделал первый шаг в коридор. Пошли все с этими испытаниями. Буду испытывать себя сам. На пятом шаге я упал на землю и свернулся калачиком. Закрыв глаза, я старался объяснить себе, что все, что сейчас испытываю, наведенное, что ничего не существует. Однако объяснить ватным ногам, что нужно двигаться дальше, у меня не получалось. Кроме того, имея я возможность испражняться, сейчас мои подгузники потеряли бы свой белоснежный вид. Страх сковывал, уничтожал, подавлял. Поэтому к своему стыду, поскуливая, я пополз обратно к двери. Находиться в коридоре было выше моих сил. Я вылетел из коридора, как пробка из бутылки с шампанским, больно ударившись о противоположную стену. Фух. Вроде отпустило, и появилась возможность здраво мыслить. Ясно одно. Первый коридор для меня закрыт. Ибо испытать еще раз то, что... Нет уж, так дела не делаются. Где логи? Пора работать как игрок, а не житель этого мира. 16.45.23. Выбран коридор испытаний — страх. 16.45.24. Игрок подвержен ментальной атаке — страх первого уровня. 16.45.26. Игрок подвержен ментальным атакам — страх второго уровня, сковывание движений первого уровня. 16.45.31. Игрок подвержен ментальным атакам — страх третьего уровня, сковывание движений второго уровня, давление первого уровня. «Ментальная атака! Вот уроды!» Со злостью я из-под лобья посмотрел на первую дверь. С текущего момента для меня остальных дверей не существует. Если мне не удастся пройти этот коридор, назвать меня шаманом больше нельзя. Я бы даже сказал «невозможно». К черту все обучения и испытания. У меня впереди испытание себя. Мое личное испытание. Духа, позволяющего блокировать ментальные атаки, я не смог вызвать, хотя пробовал это сделать около часа. Вновь заболела голова, но сейчас я понимал, от чего. Владыки в лице разработчиков поставили блокиратор на внештатный вызов духов. Пройти этот коридор нужно только собственными силами, не прибегая к недокументированным функциям. Однажды у главы драконов родился сын. Событие такого масштаба было решено отметить со всем свойственным этим ящерицам пафосом. Уничтожить несколько поселений в честь своих повелителей, принеся им в жертву души живущих в городах разумных. Под корень было уничтожено 20 городов. Но тарантулам этого показалось мало. Они уже присытились душами всех рас. Им нужна была новая сущность. И тогда они захотели попробовать дракона. Главе драконов было предъявлено требование — либо он, либо его сын. На следующий день после жертвоприношения глава драконов со своим орденом летал по Барлеоне, как ни в чем не бывало. 20 городов, собственный сын, он готов был отдать весь мир в лапы тарантулов, лишь бы не лишаться власти. Сирена не унималась, постоянно рассказывая сказки о драконах. Теперь выдумала история о том, что дракоша был принесен в жертву тарантулам, которые поглотили его сущность. Ложь и провокация. В таком случае не было бы никакой возможности переродить дракошу в тотем. Нечего перерождать, когда душа уничтожена. Хотя, имея этот случай место в реальности, чувствовать себя драконом было бы некомфортно. Кому понравится быть сыном убийцы, предателя и просто слабого существа? Родителей не выбирают, но от них можно отречься. Так, о чем это я? У меня тут логи и ментальная атака, а не мое отношение к расе драконов. С огромным трудом я погасил желание войти в режим конструктора и сделать себе что-нибудь антиментальное. При всем уважении к себе, никогда не поверю, что ради меня разработчики сделали отдельное подземелье. Нет, наверняка его уже проходило несколько шаманов. А оболочка в виде сирены не более чем антураж. Начинка всегда остается неизменной. Таким образом, используя я ювелирное дело, смогу пройти коридор. Однако утверждать, что я шаман, не смогу. Только сейчас я понял, что же на самом деле имеет атрибут важное. Ни золото, ни мнение обо мне других игроков или НПС, ни отношения с Настей. Для меня важно в первую очередь, кто я есть на самом деле. Не окруженный мишурой и фантиками, нет. Такой, которого любой человек старается скрыть от себя за ширмами ежедневности, правил и привычек, отговорок «начну в понедельник» или «завтра с утра». Такой, который может ответить на вопрос Достоевского «тварь я дрожащая» или «право имею». Кто же я на самом деле? Повторный подход к коридору дался мне легче. На эмоциях, злости и уверенности, что я должен пройти, мне удалось прогнать страх. Стоит отметить, что пологом ментальных атак еще не было. Однако в прошлый раз я с трудом взял ручку двери в руку. Сейчас же мне не составило труда открыть дверь и уставиться в длинный коридор, теряющийся где-то в потемках. По всей видимости, пройти его придется весь. 17.21.11. Выбран коридор испытаний «Страх». 17.21.15. Игрок подвержен ментальной атаке. Страх первого уровня. По телу прошла дрожь. Мышцы напряглись, словно ожидая удара. Губы сжались, дыхание перехватило. Однако страх первого уровня был вполне терпим. При этом стало отчетливо понятно, если я просто продолжу идти прямо, то вновь упаду в приступе дикой паники. Нужно что-то менять. Класс «Элементарный шаман» подтвержден. Перебирая логи в надежде получить помощь, я наткнулся на фразу, появившуюся перед глазами часом ранее. Я начал было листать дальше, однако что-то раз за разом возвращало к этой записи. «Элементарный шаман». Владыки подтвердили, что для них я сейчас именно элементарный, а не верховный. Поэтому логично строить свою работу с духами относительно обновленного класса. Я полез в мешок и достал бубен. Первый предмет, определяющий меня как шамана, позволивший вызвать духов. Стоп. Что, если бубен нужен не для того, чтобы вызвать духов? Что, если у него другое предназначение? Ведь на руднике у меня получалось вызвать духов, используя обычную кирку. Бубен я получил уже позже. При этом он является основным атрибутом шамана, вплоть до ранга «Великий шаман». Покинув коридор страха, я уселся перед дверьми и постарался разобраться в мыслях. Что-то мне подсказывало, что я начал копать в правильном направлении. Итак, первое. Шаману нужен бубен, с помощью которого он вызывает духов. В то же время вызов может осуществляться без бубна, что было неоднократно подтверждено. Второе. Шаман должен в обязательном порядке иметь бубен. Это один из основных атрибутов, которые выделяют этот класс среди других. Когда шаман получает уровень великого шамана, ему уже нет необходимости использовать бубен, так как что-то происходит. Что? Вопрос, на который мне нужно сейчас найти ответ. Третье. Алтарь. Несмотря на возможность вызывать духов, шаман получает штраф, который может быть уменьшен, если на алтаре принести духам жертву. Возникает естественный вопрос. При чем тут бубен, если штраф накладывается в любом случае? Коварная мысль мгновенно закралась в голову. Что, если бубен предназначен не только для вызова духов? Что, если его предназначение в другом? Глава Трилистника пояснил, что я сошел с пути шаманов и смогу на него вернуться, если помогу другому игроку стать шаманом. Но что, если я понял его неправильно? У шамана три руки. Камлания. особый процесс класса, который обеспечивает шаману вызов духов. Перед глазами появился режим работы с духами, однако я тут же прекратил бить по бубну, дождался, когда режим исчезнет, и вновь ударил в бубен. Глава Трилистника говорил, что мне нужно забыть информацию, прочитанную в книге, ибо невозможно передать мудрость посредством бумаги. Нельзя стать шаманом по паспорту, но не по духу. Он был прав и неправ одновременно. Согласен, понять, а главное принять то, что написано в книге, сложно, а порой невозможно. Поэтому я читал ее больше для повышения духовности, чтобы стать сильнее. Но что, если все, что написано в книге, правда? Что, если о шаманизме можно говорить только тогда, когда душа шамана совершает полет или поиск в пространстве психической реальности? И камлания служит для того, чтобы человек вводил себя в особое состояние, подобное сну. И режим работы с духами здесь не играет абсолютно никакой роли. Камлания является актом художественного творчества. Если писателю или художнику открывается новое знание через их искусство, то шаману оно открывается через камлание. Потребность камлать — это внутренняя потребность. Она молча просится наружу, как всякая другая человеческая потребность, и ее удовлетворение дает покой и хорошее самочувствие, а неудовлетворение мучает. Строки из книги шаманов всплывали в моем сознании, внезапно обретая смысл. Вот что я делал, произнося свою ключевую фразу, даже будучи верховным шаманом. На уровне инстинктов я чувствовал, что мне необходимо камлание, несмотря на возможность работы с духами без него. Именно поэтому я стою одной ногой на том самом пути шамана, сам этого не понимая. Камлание — это не особенность класса. Это внутренняя потребность шамана. И одной из основных трудностей является осознание и принятие такой потребности. Игрок может играть шаманом хоть сотню лет, так и не осознав ту глубину, что заложила в этот класс Калатея. Теперь я уверен, что даже в реальной жизни она является либо шаманом, либо, учитывая ее место обитания, колдуньей. Только глубоко понимающий принципы шаманизма человек мог заложить в виртуальную игру такие вещи. Начинающий камлать должен суметь почувствовать или увидеть духов. Это происходит в состоянии обострения чувств и активности воображения. Часто в этом помогает страх, неважно по какому поводу. Шаман не может начать работу с духами в обычном состоянии сознания. Он удобным для себя способом приходит в состояние восприятия третьей реальности. В ней он видит духов и работает с ними. При этом его сознание воспринимает и наш мир. Шаман — человек, сильно увлекающийся своим воображением. В отличие от всех остальных людей, он ему доверяет. Открыв глаза, я уставился в стену перед собой, совершенно ее не замечая. Каким же глупцом я был! Неважно, насколько сильных духов я могу вызвать, их сила вторична. Режим работы с духами был придуман как заглушка для тех, кто не в состоянии постичь истинных возможностей шамана, которые простираются гораздо дальше способности ускоренного вызова восьми сущностей из слотов. Если я прав, то Калатея задумала в нашем классе что-то другое, и сейчас мне предстоит подтвердить свою правоту. Либо я так и останусь по меркам сирены обычным шаманом, либо стану ее учеником, несмотря на войну наших рас. У шамана три руки. Ноги вновь предательски подкосились, дрожь и напряжение охватило тело, однако я смог взять себя под контроль и ударил в бубен. Бум! Эхом разнеслось по коридору, разрывая вековую тишину. Бум! Следом за первым ударом прошел второй. Бум! И крыло из-за плеча. Шаг. Бум! Второй. Бум! Третий. Бум! Равномерные удары бубна завораживали, заполняя собой сознание. Странно. Я вижу коридор, понимаю, что иду по нему, и в то же время я нахожусь словно в другом месте, в которое нет доступа ментальным атакам коридора. От дыхания его... 10 шагов. Бум. Бум. Идти стало гораздо труднее, словно навстречу подул мощный поток ветра, стараясь опрокинуть меня на землю. Поэтому я ускорил ритм ударов. Та часть сознания, которая осталась в коридоре, сходила с ума. Ей было не просто страшно. Она несколько раз затуманивалась, подкидывала мне небывалые образы, рисовала в воображении розовых слонов и летающих крокодилов. Но Камлания не позволяла потерять вторую часть себя. Ту, которая была где-то далеко, в месте, в которое не в состоянии проникнуть атака коридора. «Разгорается свеча».